Глава 11. Лика. «Так что насчет имущества и моего положения здесь, на Армиане?» — поинтересовалась я. «К сожалению, мне не хватает информации, насколько вы понимаете. Поэтому прошу рассказать все максимально подробно». «Понимаю. Хотя я недоволен тем, что мой сын почему-то не озаботился вашим просвещением». Кинув быстрый взгляд на Шейра, произнес мужчина, вызывая у меня улыбку, а принца заставляя издать обреченный вздох. Конечно, не озаботился. Он все еще недоволен тем, что стал рабом у какой-то заносчивой дамочки. Впрочем, не суть важно. Самое основное, что вы обязаны знать, это что имеете полные привилегии императорского рода, которые когда-то имел и Шейр. Вдруг выдал императора, я мгновенно изменилась в лице. Правда, все же со своими нюансами. «Это очень неожиданно слышать», – прошептала я, пока не зная, как именно реагировать на эту информацию. «О каких нюансах речь?» «Трон. На него вы, к сожалению, претендовать не вправе. Но что-то подсказывает мне, что вас он особо и не интересует», — поделился своим мнением армянец. «Верно. Это оставим вашему сыну Арею», — кивнула я. «Ни желанием, ни достаточными знаниями я не обладаю. В остальном вы официально приняты в род Тиар. Являетесь его членом. Но без права голоса в решении важнейших вопросов. Хотя я был бы не прочь узнать ваше мнение относительно некоторых моментов, но об этом позже. Что ж, а что если я вдруг когда-то захочу освободить Шейра? Он сможет вернуться к прошлой жизни? Решила уточнить я и этот момент, на что император неожиданно нахмурился. Просто освободить своих рабов вы не можете, лишь продать. За цену, которую, конечно, сами определите, но она однозначно будет не слишком велика. Все имущество раба уже ваше, и оно не перейдет новому хозяину. Правда, если вы вдруг захотите все же снова сделать свободным Шейра, то должны будете сделать это лишь одним единственным способом — взять его в мужья. Других вариантов нет. Тогда у него будет возможность восстановить свою репутацию и по решению совета даже претендовать на место советника при Арее. Не буду вдаваться во все нюансы и тонкости относительно всей процедуры восстановления. Я поняла. Кивнула я, понимая, что сейчас это и в самом деле не первоочередное, пока я не готова никого делать своим мужем. Мне бы устроиться для начала в каком-нибудь из миров без надзора совета. Пока же вы можете не думать об этом. Предлагаю вам осмотреть причитающееся вам владение и отдохнуть. Надеюсь, Шейр перестанет отмалчиваться и, наконец, расскажет обо всем, что вас интересует. Если же будет упрямиться, то я с радостью попрошу Арея помочь вам обосноваться на Армиане. Договорить его императорское величество не успел. Шейр в мгновение перебил его, вероятно, нарушив тем самым не один закон. Но император даже ухом не повел в ответ на такое. «Я сам все расскажу», — грубо произнес он, а я с любопытством покосилась на его высочество, отмечая его надутый вид. «Но надо же, так не хочет, чтобы его брат стал моим мужем? Может, отношения у них неплохие, кто знает. Но делить с ним меня ему явно не хочется». Но я пока была солидарна с ним, поэтому это даже к лучшему. Встречаться с братом Шейра не было никакого желания. Хорошо, спасибо. Я думаю, мы разберемся. Мне пока достаточно и этой информации. Поблагодарила я его императорское величество. Обращайтесь по любому вопросу, драгоценная Райра. Я бы рассказал побольше, но будет правильнее сначала немного оглядеться вам самостоятельно и немного расслабиться после непростого путешествия, которое у вас было. «Да и глава совета», — издал тяжелый вздох император. «Вы же прекрасно понимаете, зачем он здесь?» «Понимаю, но больше меня волнует, имеет ли он на это право. Решила я не упускать возможности выяснить это». «Пожалуй, он единственный, кто как раз-таки имеет на это право. К сожалению. Я мог бы предложить вам пару вариантов, как избежать этого, но ни один вам не понравится», — ответил мужчина. «И один из вариантов Арей, верно?» — уточнила я. «Верно. Но и на эту лазейку, уверен, у Диса Марана найдется противодействие. Так что это не стопроцентный вариант». «Что ж, не беспокойтесь. Спасибо за заботу, я сама постараюсь разобраться». Кивнула я, поднимаясь со своего места. «Почему-то я уверен в том, что у вас все получится, драгоценная Райра. Но если возникнет необходимость, я готов предоставить вам корабль, для того, чтобы вы без проблем покинули Армиан, имейте это в виду», — пообещал император, а я с благодарностью посмотрела на него. но отвечать пока ничего не стала, молча направляясь на выход в сопровождении своих мужчин. Что ж, боюсь, что мне все же придется воспользоваться предложением императора. Чуется, что этот Дисмаран слишком опасный противник, и одним сияющим взглядом я не обойдусь. Стоило нам покинуть зал совещания и отойти на почтительное от него расстояние, как я остановилась, молча поворачиваясь к следовавшим за мной мужчинам. Оба не ожидали столь резкого торможения и последующего от меня недовольного взгляда. Впрочем, адресован он был лишь одному из них — Шейру. Армянец, надо отдать ему должное, даже не сплетнул. Лишь подобрался, видимо, намереваясь отбиваться от меня. «Надеюсь, ты понимаешь, что чем меньше я знаю, тем выше вероятность того, что мы все вместе окажемся в полной заднице». Не став особо подбирать слова, уточнила я у принца. На что он пару томительных секунд молча обдумывал данную реплику, пока не кивнул. И, надеюсь, понял, что делать так больше нельзя. «Тогда будь любезен вовремя делиться всей необходимой для меня информацией. И если согласен, то предлагаю тебе начать прямо сейчас. Что конкретно тебя сейчас интересует?» Не стал отказываться его высочество. Я бы ответила «все», но сейчас банально нет времени. Вечером мне придется встретиться с этим, Мараном. Поэтому пока покажи уже свои владения и параллельно расскажи, насколько значимой фигурой я сейчас стала. Могу ли я использовать это в разговоре с главой совета? Попросила я. Файн, от тебя тоже жду мысли на этот счет. Эллирин кивнул, подтверждая, что понял меня, а Шейр приглашающим жестом попросил следовать за ним. Вы, госпожа, конечно, не кровный член императорской семьи Армиана, но также находитесь под защитой рода. Судя по тому, что отец предложил свою помощь, он готов в случае необходимости защитить вас. Но мы оба понимаем, Дисмаран довольно серьезный противник. Даже с учетом того, что мой отец довольно значимая фигура в межгалактическом сообществе, противодействовать полноценному мастеру он не сможет. Да, поможет, да, защитит, но заставить Трейса Марана позабыть о своем желании заполучить вас в свою коллекцию, сил у него не хватит. Нужно заручиться поддержкой большинства представителей Совета, причем ближайшего к верхушке круга, чтобы что-то получилось. Но я пока не представляю, как. Вы слишком желанный приз, пока свободный. Каждый попытается забрать вас себе, а другие варианты обмена на помощь просто проигнорируют. Файн. Все так и есть, госпожа, согласился с принцем Эльрин. Ценнее Райера во Вселенной почти никого и нет. Почти — это не стопроцентный ответ. «Так что есть ценнее меня?» — поинтересовалась я. Мужчины переглянулись, впрочем, не спеша делиться информацией. В это время мы покинули дворец и сели в уже знакомое мне транспортное средство. Куда мы направлялись, я не знала, но предполагала, что на экскурсию, и оказалась права. Место, где притормозил этот летающий овал, было не менее впечатляющим, чем дворец его императорского величества. Прекрасный сад, правда, состоящий из лилового цвета растений и деревьев. Ярко-голубая вода футуристического вида фонтанах, расположенных по всей придомовой территории, и огромный особняк с просторными комнатами и роскошным интерьером. Насчет ценнее, чем вы, так сразу ответ дать сложно. Нужно подумать, что может заинтересовать Дисамарана настолько, что он откажется от своей затеи, пробормотал Файн, а Шейр кивнул, соглашаясь с ним. Проблема в том, что мы не совсем осведомлены о коллекции мастера. «Хотя бы просто предложите мне варианты, а я постараюсь выяснить, на что он среагирует. Потом уже будем разбираться», — ответила я. «А пока где мы?» — спросила я, поворачиваясь к его высочеству, именно от него ожидая ответа. «Дома?» — с невозмутимым видом пожал он плечами. «Надо сказать, что принц однозначно жил в свое удовольствие. Не знаю, как остальные жители этой планеты, но Шейр не отказывал себе ни в чем. Дом, полный учтивых слуг и всего самого необходимого для комфортного проживания. Единственное, что меня разочаровало, это наличие в ванных комнатах той дурацкой бандуры, запускающей процесс очищения. Я аж сквасилась, когда увидела ее, а ведь заглядывала с надеждой, что здесь есть обычная вода. И она тут была, вот только почему-то в саду в виде фонтанов, а не внутри дома. Хотя, может, и не вода это просто была, а голограмма, вот даже не удивлюсь». Заметив мое нерадостное выражение лица, принц на удивление сразу понял, в чем дело. «Армиан — одна из передовых планет, что заботится о водном балансе планеты. Поэтому данные технологии необходимы для ежедневного пользования. Немного нравоучительным тоном пояснил принц. Вот только настроение мне это никак не повысило. Но, вдруг продолжил он, заметив, что я вообще не рада его объяснениям. Недалеко в горах имеются горячие источники. Туда можно наведаться, чтобы... Я даже продолжить ему не дала, тут же кивая. «Едем, прямо сейчас!» Выпалила я, заставив обоих своих рабов удивленно приподнять брови. «Может, хотя бы пообедаете?» Заикнулся Файн, на что я сначала хотела отказаться, но желудок, издавший звук возмущения, заставил меня передумать. «Ладно, но потом вы отвезете меня туда», — приказала я, а мужчины лишь кивнули. «Не знаю, чего я так соскучилась именно по воде, ведь тот агрегат вполне хорошо очищал. Но, видимо, для моего организма чувствовалась нехватка такого вида гигиены. Да и на земле вода всегда успокаивала меня и позволяла спокойно поразмышлять и даже иногда найти решение той или иной проблемы. Наверное, сейчас, окруженная ими, я неосознанно рвалась в уголок спокойствия, где могла бы все обдумать перед встречей с главой совета. Поэтому обед для меня прошел очень спешно. Да, еда была вся вкусная, слуги учтивые, управляющий вообще лапочка, светящийся от счастья, что он прислуживает самой драгоценной Райре, но меня тянуло туда, к воде. И я, честно говоря, сама была немного озадачена этим, но ничего поделать не могла. «Драгоценная Райра», — с восхищением во взгляде обратился ко мне Рауш, армянец с лазурного цвета волосами, который был управляющим в этом доме. «Все ли вам понравилось? Будут ли пожелания на ужин? Повара готовы исполнить любой ваш каприз». «Рауш, госпожа не особо знакома с нашими блюдами. Если хотите порадовать, приготовьте ей всего на пробу. Думаю, она оценит», — обратился к управляющему Шейр. А Руаш вопросительным взглядом посмотрел на меня, ожидая подтверждения или опровержения словам принца. Конечно, раньше он исполнял любой его каприз, но теперь не мог просто следовать указаниям его высочества. Как и сам Шейр вряд ли мог вот так командовать. Это просто я его не дергала, потому что считала, что довольна с него и столь унизительного статуса. Совсем принижать мужчин я не собиралась. Не настолько я была стервой. «Да, это отличная идея. Можно не более 5-7 блюд на выбор. Я бы продегустировала. К слову, обед был чудесен». Улыбнулась я, вставая со своего места и уже обращая все свое внимание на мужчин. «Мы можем ехать?» «Конечно», — кивнул Шейр. «Но прежде, может, переоденетесь?» «Думаю, Руаш уже позаботился об одежде для вас, верно?» Кинул он взгляд на управляющего. «Да, в вашей комнате уже имеется все необходимое, драгоценная Райра», уверил тот, и я кивнула. Переодеться стоило. Не хотелось быть полностью запакованной в костюм, учитывая, что климат на Армиане довольно жаркий. Да, моя одежда не давала покрыться потом, видимо, из-за особого свойства ткани, но все равно чувствовала я себя странно, упакованная с ног до головы. Поэтому переодеться я все же решила, обнаружив обширный выбор нарядов на любой вкус и цвет. Фасоны, конечно, отличались от земных, но пару легких платьев я выделила, сразу же примерив одно. Невесомая ткань приятного золотистого цвета идеально подошла мне. Платье словно было сшито на меня, учитывая, насколько хорошо сидело. Я даже дольше обычного крутилась перед зеркалом, поражаясь данному факту. «Технологии эллиринов», — пояснил Шейр, кивая в сторону Файна. «Моментально подстраиваются под требуемые объемы. Очень удобно». И я не могла с ним не согласиться. Найдя еще пару комплектов купальников, я прихватила один, надеясь, что не ошиблась, и здесь можно находиться в полуобнаженном виде рядом с водоемами. Впрочем, вряд ли там мог быть кто-то еще. Ведь, насколько я поняла, источники находились на личной территории Шейра, а теперь и моей. А значит, я могла спокойно разгуливать там, даже в чем мать родила без лишних свидетелей. Эх, знала бы я, как ошибаюсь в этот момент».